Мария Якунина. Про любовь, математику и ириску. Мишка понял, что влюбился в Алису не сразу. Ему потребовалось 3 учебных года, летние каникулы, 2 недели первой четверти и новенькая Лера. Алиса не сразу поняла, что Мишка в нее влюбился. Ей для этого понадобилось 3 учебных года, летние каникулы, 2 недели первой четверти и 1 крыса. Теперь обо всем по порядку. Мишка всю жизнь, то есть с 1 класса, сидит за 2-й партой, прямо у окна. Алиса за 2-й партой в среднем ряду. Раньше с Мишкой сидел Сережа, но недавно его отсадили назад к двоечникам. Миша несколько дней радовался долгожданной свободе. Можно было удобно разложить учебники и тетради на всю парту, а еще теперь никто из-под тишка не щипался и не тыкал карандашом, если он прикрывал рукой написанное в тетради. Нет, не жалко дать списать товарищу. Только вот строгая Вера Алексеевна за одинаковые работы выводит одинаковые злорадные 2. И только он привык к спокойной жизни без соседа, как вдруг на перемене... «Мне учительница сказала с тобой сесть», — пропищал кто-то. Мишка оторвался от таблички в учебнике, в 100-й раз пытался запомнить, сколько сантиметров в дециметре, метров в сантиметре, ну, или что-то подобное. И обомлел. Новенькая была такая высоченная, что ему пришлось задрать голову, чтобы ответить. «Это сколько же в тебе метров?» — спросил он вместо «привет». «Дурак», — обиделась она, — уселась на стул, отодвинула его тетради и книжки и демонстративно отвернулась. И с этого дня жизнь Мишки изменилась. Сережа был маленький, щупленький, наверное, поэтому нарывался все время на драки не только с более высокими одноклассниками, но даже с мальчиками из 5-го. А ходят легенды и из 6-го классов. Через его голову Миша спокойно рассматривал класс. Даже со своим другом Антоном с 3-го ряда переглядывался. Теперь обзор класса ограничивался Лериной головой, которая и так возвышалась над ним, как башня над домом, а высокая пальма с бантиком и вовсе отрезала Мишку от внешнего мира. Только и оставалось, что смотреть вперед на доску и Веру Алексеевну. Тоска. Но тосковал Мишка не только поэтому. С 1-го же урока, на котором за парту посадили Леру, он понял, что чего-то ему в жизни не хватает. Полурока крутился на стуле, вытягивая шею, но как ни старался, ничего за новенькой было не видно. А чего ничего? Он и сам не знал, только все пытался хоть краем глаза увидеть соседний ряд. «Крупинкин, если тебе нужно выйти, подними руку и иди», — не выдержала Вера Алексеевна. Мишка покраснел и помотал головой. Никуда ему не надо. А тут еще и Алису вызвали к доске. И пока Мишка смотрел, как она своим ровным круглым почерком выводит 1,5 метра, равняется 150 сантиметрам, ему внезапно расхотелось вертеться. На чтении Мишка еще размышлял, а к физкультуре его окончательно осенило. «Эй, Антон!» — громко прошептал он, когда тот скакал мимо, не слишком усердно выполняя высокое поднимание бедра. «Надо поговорить». «Ага», — успел сказать запыхавшийся Антон, и тут же ему на смену прискакала Лера, которая, как Мишке показалось, прыгала прямо до потолка. Пока после грозного физруковского на 1-й-2-й «рассчитайтесь», команда первых перебрасывала друг другу мяч, 2-е, Мишка и Антон, уселись рядом на маты. «Ну чего у тебя?» — спросил Антон. «Тише». Мишка подозрительно огляделся по сторонам и отодвинулся подальше от 2 неразлучных сплетниц Танечек. «Видишь?» — он выразительно повел глазами в сторону поля, где Алиса пыталась закинуть мячик в кольцо. «Чего?» — не понял Антон. «Тебе в глаз что-то попало?» «Да какой глаз?» — рассердился Мишка. «Вон там, под кольцом, видишь?» «Там Круглова. А ты что, кого-то еще видишь?» — заинтересовался друг, помешанный на страшных историях. «Призрак, да? Везет тебе. Сам ты призрак. Я тебе про нее говорю. Видишь? Алиску?» «Вижу», — ответил сбитый с толку Антон. «Ну вот», — вздохнул Мишка, — «а мне теперь ее не видно». «А-а-а», — наконец сообразил Антон. «Глаза, что ли, болят? Мама говорит, это из-за планшета. Теперь, наверное, очки придется носить, да? Как наши Лиски». Он хотел еще посочувствовать другу, но свисток Виктора Петровича прервал их разговор. Последним уроком было рисование. И Мишка окончательно убедился в своей теории. Стоило Лере наклониться, как его голова тут же сама по себе поворачивалась к соседнему ряду, где Алиса, периодически сдувая со лба непослушную пушистую челку, старательно водила кисточкой в альбоме. Дома Мишка был непривычно тихим, задумчивым и съел за ужином всего одну котлету. «Ты не заболел?» — забеспокоилась мама, убирая со стола посуду. «Нет». Он громко вздохнул и все-таки спросил. «Мам, а бывает так, что один человек все время на кого-то другого смотрит?» «Бывает, конечно», — улыбнулась мама. «Вот ты, когда появился, я только и делала, что смотрела на тебя. Такой ты был хорошенький». «А что, тебе на кого-то все время хочется смотреть?» «Ну, не знаю». Мишка яростно качал ногой под столом. «Я раньше не думал, что обязательно все время смотреть. А теперь, когда нельзя все время смотреть, хочется все время смотреть». «На кого?» — поинтересовалась мама. «На новенькую, про которую ты мне рассказывал?» «Нет», — испугался Мишка. «Она нормальная, эта Лера. Только выше меня на 100 метров». «Ничего», — утешила мама. «Подожди немножко, и обгонишь всех девочек в классе. Даже свою Леру». «Никакая она не моя», — возмутился Мишка. «И вообще, что все-таки люди делают, когда вот так на кого-то смотрят?» Мама задумалась. Стараются сделать что-то хорошее, делятся самым ценным, стихи пишут. У себя в комнате Мишка снова уставился в табличку. Дециметры все никак не шли в голову, а завтра Вера Алексеевна точно его спросит. Зато он раз за разом повторял про себя мамины слова. «Значит, нужно поделиться с Алисой чем-то самым ценным». Мишка выдвинул нижний ящик стола и тщательно его обшарил. Розовая свинья-копилка, пустая после лета, шарф любимого футбольного клуба. Но девочки, кажется, футбол не очень любят. Набор фокусника. Он, конечно, Алисе понравится, но подарить точно не получится. Набор купила бабушка Света, и теперь она каждый раз проверяет, все ли на месте, когда приходит в гости. И тут в клетке запищала его любимая ириска. «Только через мой труп», — сказала мама, когда Мишка с папой хотели завести собаку. И тогда папа привез ириску. Она была крошечная, нежно-карамельного цвета. «О, Господи!» — сказала мама. Но оставить ириску разрешила, потому что с ней хотя бы хлопот меньше. Длиннохвостая крыса ириска и правда вела себя примерно. Усердно выискивала зернышки в миске с кормом, с удовольствием обхватывала передними лапками черешню или кусочек яблока, а когда Мишка выпускал ее побегать по комнате, устраивала себе домик в одеяле на кровати. Он грустно протянул ириске палец через решетку, и та сразу же уцепилась за него лапками с острыми коготочками. «Знаешь, Алиса добрая. Она будет о тебе очень хорошо заботиться», — пообещал мальчик, «а я постараюсь тебя навещать». Ириска протестующе пискнула и юркнула в свой домик. Утром Мишка так волновался, что надел штаны задом наперед. Он дождался, пока мама с папой обуются, и шмыгнул в комнату, пробормотав: «Дневник забыл». Открыл клетку и переправил протестующую крысу в рюкзак, где поверх учебников заранее положил свою шапку, чтобы Ириске было удобно. Мишка сунул крысе несколько орешков, застегнул рюкзак, оставив небольшое отверстие, и помчался в школу, стараясь не слишком трясти ранец. Учительницы в классе еще не было, а потому стоял жуткий гвалт. Мишка увидел Алису, которая была сегодня дежурной, и старательно протирала доску, и вдруг вспомнил. Стихи! Он совсем забыл, что нужно написать для Алисы какое-то стихотворение. Мишка достал из ранца ручку, маленький блокнот, погладил пальцем ириску, убедившись, что Лера не подглядывает. Она все еще дулась из-за вчерашнего и даже не смотрела в его сторону. «Миха! Миха!» — возбужденно звал Антон. «Иди сюда, тут пацаны уже 3 минуты наспор не дышат!» Миша мельком взглянул на красных с надутыми щеками Сережу и Лешу и выскочил в коридор. Он отошел к окну и постарался сосредоточиться. Про что обычно пишут все эти поэты, которых Вера Алексеевна заставляет учить наизусть. В прошлом году они проходили стихотворение «Учись у них, у дуба, у березы». А Антон поднял руку и спросил, кто тогда Вера Алексеевна, дуб или береза, раз они учатся у нее. Она обиделась и влепила ему двойку за поведение. Кстати, Вера Алексеевна вот-вот придет с совещания, а в голову ничего не лезет. Мишка еще раз представил, как на следующей перемене подойдет к Алисе и торжественно вручит ей крысу. «Алиса, крыса», — прошептал он, и тут на него снизошло настоящее вдохновение. «Здравствуй, Круглова Алиса, вот тебе моя крыса», — написал он на листочке торопливо, чтобы не забыть первое в жизни стихотворение. И не успел Мишка восхититься тем, какой у него оказывается талант, как из класса раздался такой громкий вопль, что даже галдящий по соседству 4-й Б притих. Мишка помчался в кабинет и застыл на пороге. Лера, зажмурившись и сжав кулаки, продолжала визжать, стоя между рядами. Вокруг нее скакали Сережа и Леша с воплями. «Загоняй, загоняй ее! Прикрой слева, вдруг сейчас прыгнет!» Одна из танечек из-под стола пыталась подбодрить Леру. Вторая, вскочив на стул, пищала, что нужно позвать учительницу. А над всем этим, прямо на Лериной голове, сбежавшая из рюкзака Ириска, быстро-быстро перебирала лапками, пытаясь спрятаться в пышную пальмочку. «Тихо!» Вдруг раздался непривычно звонкий голосок, и даже Сережа перестал орать и приплясывать. Алиса подошла к девочке, строго сказала: «Наклонись». Лера, так и не открыв глаза, послушно наклонила голову, и Алиса преспокойно сняла внезапно переставшую упираться Ириску. «Что здесь происходит?» Вера Алексеевна бесшумно зашла в застывший от изумления класс. «Я не буду с ним сидеть. Он это все специально!» — прошептала несчастная Лера и расплакалась. Оба урока труда Мишка провел в кабинете директора. Сначала он долго сидел в приемной в ожидании мамы, потом сбивчиво пытался объяснить и возмущенной маме, и директору, что никого не хотел пугать, а просто хотел показать Ириску одноклассникам. Потом мама с директором по очереди отчитывали его. Он извинялся перед Лерой. Мама извинялась перед красной от смущения Лерой. И, наконец, мама забрала Ириску, все это время мирно дремавшую в Мишкином свитере, домой, грозно взглянув на него напоследок. Мишка поплелся на математику, и когда открыл дверь, первое, что увидел — Алису, сидящую за его партой и растрепанную Лерину пальмочку на бывшем Алискином месте. «А меня к тебе пересадили», — шепнула Алиса, когда Мишка сел, и ободряюще добавила: «Я знаю, что ты не специально. Ты, наверное, просто не хотел, чтобы ей скучно было дома, да? Я вообще тебе ее хотел показать», — сбивчиво прошептал в ответ Мишка, мучительно пытаясь вспомнить стихотворение и размышляя, подойдет ли оно, если Ириска в этот момент едет домой в маминой сумочке. «Правда?» — смутилась Алиса и тут же обрадованно продолжила. «Как здорово! Я очень люблю крыс и хомяков и морских свинок, только мне мама не разрешает». «Крупинкин к доске!» — безжалостно прервала объяснение Вера Алексеевна. И пока Мишка отчаянно пытался перевести миллиметры в дециметры или метры в сантиметры, пока Вера Алексеевна выводила в его дневнике сразу две двойки по поведению и математике, пока он шел к своему месту под торжествующим Лериным взглядом, в голове Мишкиной крутились одни и те же строки. Как только внимание класса переключилось на новую жертву, Мишка торопливо написал на обратной стороне листочка из блокнота исправленную версию стихотворения. «Здравствуй, Круглова Алиса. Приходи к нам в гости смотреть мою крысу». «Ой, это что, стихи?» — удивилась Алиса, но, наткнувшись на строгий взгляд Веры Алексеевны, замолчала и через несколько минут написала в ответ три самых важных слова в Мишкиной жизни. «Приду в воскресенье». Потом она, правда, приписала: «Если мама разрешит». Но это уже было неважно.